Камень преткновения. Пробежав по галерее наших предков, нам никуда не уйти от их каменных орудий, а других от них просто не сохранилось. В XIX веке ученые считали, что сам факт изготовления орудий, а из камней подавно, неоспоримо свидетельствует о том, что изготовившие их существа были разумными людьми. В свете современных сведений, полученных как биологами, так и археологами, это перестало быть аксиомой. Сначала появились сомнения. Оказалось, что орудия не чужды животным, причем их изготовление тоже. И камни они употребляют. А тут еще нашли каменные орудия, сделанные видами на миллионы лет предшествовавшими человеку. Как всегда в таких случаях, научный мир разделился. Те, кто считают, что выводы должны следовать за фактами, и особенно поступление новых фактов не опережать, перестроили свои представления. А те, кто заранее знают, как устроен мир, чему в нем положено быть, а чему не положено, бросились отстаивать старые представления во что бы то ни стало, не гнушаясь замалчиванием новых фактов, их предвзятой интерпретацией, а подчас и затыканием рта оппонентам. Орудия в мире животных. Орудиями пользуются животные, стоящие на самых разных уровнях организации. Вот несколько примеров. Только не будем придавать слову «орудие» никакого мистического или философского сверхсмысла. Договоримся, что орудие — это то, чем орудуют. Залетев когда-то на Галапагосские острова, вьюрки начали быстро приспосабливаться к новым источникам питания. Благо, конкурентов на островах не было. Большинство новообразованных видов изменило свое строение и поведение в соответствии с новой специализацией. Но у одного вида, пошедшего по пути питания насекомыми, прятавшимися в коре деревьев, клюв успел измениться должным образом. А вот второе необходимое приспособление, очень длинный язык, естественный отбор за это время создать не успел. Поэтому вид дятловый вьюрок, долбя кору клювом, постоянно попадал в положение «видит око да зуб не имет». И тогда тот же естественный отбор создал особое поведение. Дятловый вьюрок срывает с кактуса колючку, находит место, где прячется насекомое, и, держа колючку в клюве, просовывает ее в отверстие и выпугивает насекомое. Птичка размером с воробья великолепно разбирается в качествах разных колючек. А если их нет, делает орудие из веточек. Учить вьюрка пользоваться приспособлениями не надо. Это поведение врожденное. В Африке стервятник разыскивает яйца страусов, но разбить их скорлупу клювом не может. Найдя яйцо, он отправляется на поиски подходящего камня. Метко бросая камень в яйцо, стервятник разбивает его. Это поведение тоже врожденное. Морская выдра, нырнув на дно моря, собирает там моллюсков, а вместе с ними прихватывает и камень. Всплыв на поверхность, выдра, лежа на спине, укладывает на груди камень, как наковальню, и об него разбивает раковины моллюсков. Оса анофила, построив гнездо и отложив в него яйцо, закапывает вход и отправляется подыскивать подходящий камень. Воротясь с ним, зажатым в челюстях, она тщательно утрамбовывает землю каменным молотом. Обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии маленькие птички-портнихи при постройке гнезда сшивают между собой края нескольких листьев. Делают они это при помощи ниток, изготовленных из растительного волокна. Концы волокон аккуратно связывают узелком, и это тоже врожденное поведение. Кстати, африканские ткачики, строя гнезда из растительных волокон, завязывают их несколькими типами сложных узлов, причем точно такими же, какими пользуются швеи и моряки. Такую же по сложности работу проделывают и совсем крошечные африканские муравьи-ткачи, причем работают коллективно. Сначала они, сцепившись в живые цепочки, постепенно стягивают вместе края двух листьев. Затем их сестры берут в челюсти личинок и выдавливают из них клейкую жидкость, застывающую в нить. Орудуя этими тюбиками, Муравьи аккуратным зигзагообразным швом скрепляют листья. Как видите, для создания сложной и гибкой инстинктивной программы орудийной деятельности естественному отбору много мозга не требуется. Хватает того, что было в наличии. Инстинктивные программы многих мелких насекомых по сложности и совершенству не уступают соответствующим программам птиц и млекопитающих, включая человекообразных обезьян. Орудие или постройка, созданные на основе инстинктивной видовой программы, несут на себе ее неповторимую печать. По постройкам ос и муравьев можно узнать построившие их виды. Все знают, что по гнездам мы распознаем виды птиц. Найдя в лесу обглоданные еловые шишки, натуралист по манере обработки легко отличит шишку, разделанную большим пестрым дятлом, от шишки, разделанной клестом, еловиком или белкой. Поэтому, глядя на каменные орудия алдавайской и ашельской технологии, созданные двумя вымершими видами, умелым человеком и прямостоящим человеком, зоолог не только вправе, но и обязан предупредить. Это очень похоже на результаты действий по двум инстинктивным программам. Не исключено, что создатели их были двуногими существами, инстинктивно оббивающими камни. То, что наш с вами вид использовал камни по-иному, творчески, совершенствуя их, еще не значит, что так же поступали и его предшественники. Многие обезьяны, в том числе и человекообразные, инстинктивно, без обучения, употребляют палки, чтобы чесаться, трогать подозрительные предметы и выковыривать съестное. Ребенок применяет палку для тех же целей, тоже без обучения. Плюс к этому для удара по другим предметам и людям. У шимпанзе есть в распоряжении три врожденные программы. Как добраться до содержимого, заключенного в твердую оболочку? Разгрызть или расковырять, бросить об пол или ударить камнем. Много ли нужно отбору для того, чтобы заменить орех другим камнем и отработать простой косой удар, требуемый для оббивания галек? Разве вы забыли, как в раннем детстве любили бить камнем о камень, хотя бы для извлечения звуков и искр? Никто не проверял еще, врожденное ли это действие у детей. Но весьма вероятно, что да. Автоматизм и творчество. Тут меня прервут почти все и хором напомнят мораль басни о пчеле и архитекторе. Животные делают свои орудия, не задумываясь, не зная, что получится. А человек изготавливает даже самые примитивные орудия, опираясь на разум, строя план. Изучение поведения животных показало другое. Даже полностью инстинктивные программы по-своему не заперты для индивидуальных открытий. Аисты по своей врожденной программе ищут для постройки гнезда сломанное бурей дерево. Когда появились высокие кирпичные трубы, программа по ошибке принимала их за сломанное дерево. И некоторые аисты свили гнезда на трубах. Их дети, запечатлев, на чем помещалось родительское гнездо, уже вовсю пользовались трубами. В наше время та же программа приняла за сломанное дерево фермы электропередач, и аисты опять освоили новые опоры для гнездования. Точно так же в последние годы большие пестрые дятлы открыли, что дюралевые стойки телевизионных антенн вполне подходят для исполнения на них весной барабанной дроби. Их врожденная программа требовала выбирать для этой цели сук, резонирующий при ударе клювом. А вот пример инстинктивного поведения подлинно высокого класса, когда животное совмещает две части двух разных программ, в обычной жизни никак не связанных. Его могут наблюдать те, кто держит дома неразлучников. Эти попугаи выстилают гнездо длинными листьями травы. Это одна программа, и она содержит в себе образ, подходящий для гнезда травы. Выращенные в неволе неразлучники делают траву из листа бумаги, тщательно нарезая клювом ровные длинные полоски. Пара неразлучников строит гнездо из бумаги. Один выстригает из листа полоски в форме травинок, другой укладывает их себе под перья, чтобы нести к гнезду. Программа надкусывания тоже врожденная, но она из другой оперы. Если не знать о врожденных программах, действия неразлучников можно принять за абсолютно разумные. Очень впечатляют и те инстинктивные программы, в которых заложено совершенствование действий животных путем самообучения на основе проб и ошибок, комбинирование разных приемов, запоминание. Пчелы в опытах запоминают по форме и цвету сотни разных искусственных моделей цветков. Когда лет 40 назад большие синицы в Англии начали выковыривать картонные затычки из бутылок с молоком, стоявших у входа в дом, эта весть облетела весь мир. И примерно с той же скоростью, а вернее со скоростью распространения по миру такой формы упаковки молока, этот прием стали обнаруживать у синиц в других странах. С тех пор синицы уверенно соревнуются с прогрессом людей в этой области. Появились бутылки с пробкой из фольги, птицы тут же научились их расковыривать. Когда молоко спряталось в коробке, они быстро приноровились вскрывать коробки самой разной формы. Спряталось молоко в мягкие непрозрачные пластиковые мешки, нашли управу и на них. Теперь уже ни форма, ни цвет, ни материал упаковки не имеют значения. Синицы усвоили, что молоко очень хитрое, маскируется и прячется не хуже насекомых, но и они, птицы, не лыком шиты. Отбор заложил в них довольно приемов, как выискивать насекомых. Еще больше возможностей у тех программ, в которые заложен приказ учиться подражанием. Подражать можно не только родителям или более опытным особям своего вида, но и другим видам. Дикие собаки не делают себе палок. Но если собака любит играть вместе с хозяином, она сама научается от него многим нужным действиям. Не только выбрать подходящую палку, но и укоротить ее зубами, если надо. Она может отгрызть от нее торчащую ветку, может отломить сук от дерева. А некоторые собаки проделывают все эти операции сразу. О том, какие чудеса вытворяют на основе подражания вороны, попугаи и обезьяны, знают все. Среди млекопитающих самые удивительные строители – бобры. Они одновременно и превосходные дровосеки, и плотники, и землекопы, и гидростроители, и гидрологи. На маленьком лесном ручейке, умело обнаружив все наземные и подземные стоки и перекрывая их, бобры создают обширное зеркало воды. Местность вокруг покрывается сетью каналов, в меру заполненных водой. По ним бобры сплавляют лес. Ни сложный рельеф, ни песчаный или глинистый грунт не помеха для осуществления их гидросооружений. Специалисты, рассматривая планы бобровой мелиорации, в один голос говорят, что всякий раз найдено новое, нетривиальное и оптимальное в этих условиях решение, требующее не только немалых знаний, их дает инстинктивная программа, но и глубоких творческих раздумий при поиске оптимального варианта решения задачи среди многих возможных. Дрессировщики, опираясь на видовые врожденные программы и используя возможности животного комбинировать, учиться, подражать и запоминать, добиваются от них сенсационных успехов. Попугаи ездят на велосипеде по проволоке. Медведи гоняют на мотоцикле, а дельфины совершают сложнейшие групповые полеты в воздухе. Естественный отбор подобен дрессировщику, только действует он медленно и в ряду поколений. Как видите, инстинктивная основа поведения животного очень часто бывает настолько поддержана комбинированием, памятью, научением, подражанием, что о слепом следовании примитивной программе говорить не приходится. В естественных условиях интеллект, сознание или разум, зовите это как хотите, не противостоит инстинкту, а сотрудничает с ним. Это справедливо и в отношении эволюции предков человека. Каменные орудия предков. Все мы привыкли думать, что каменные орудия – неоспоримые доказательства того, что тот, кто их создал, был наделен разумом. Но попробуем быть осторожнее, позволим себе усомниться. Что мы видим? Прежде всего, что орудие орудием рознь. Неолитические орудия – сложные формы, очень разнообразные и предназначенные для очень хитроумного применения. сделаны человеком никак не менее умным, чем мы с вами. Их возраст — тысячи или несколько десятков тысяч лет, и изготавливали их представители одного с нами вида — разумного человека. Мне такого орудия никогда не сделать. Я даже не знаю, с чего начать, надо долго учиться у мастера. Так что с неолитическими орудиями все ясно. Теперь посмотрим на орудия так называемой ашельской технологии, впервые появившиеся в Восточной Африке 1,5 миллиона лет назад. Они куда менее совершенны. Но изготовление их требует ряда последовательных операций, разных для разных орудий. И зная это, можно признать, что изготовившее их существо, а это был другой вид, прямостоящий человек, обладало рассудком. Современный человек сам, без посторонней подсказки, осваивает это ремесло за несколько недель. Головы далеких наших предков чем-то отличались от наших. В Африке создатели ашельской технологии из поколения в поколение в течение 500 000 лет делали одни и те же орудия, нисколько их не совершенствуя. Около 1 000 000 лет назад они расселились из Восточной Африки очень широко. Их останки найдены в Марокко, Иордании, Таиланде, Китае, на Яве. И повсюду, до самого своего вымирания, около 500 тысяч лет назад, они по-прежнему воспроизводили одни и те же орудия, никак не улучшая их технологию. Чтобы освоить те два простых удара, которыми умелый человек в течение 500 тысяч лет однообразно оббивал гальку, никакого увеличения мозга не требуется. Поздняя разновидность этого вида, так называемые неандертальцы, на юге Европы чуть не дожили до наших дней. И они в течение 60 тысяч лет воспроизводили одно и то же. Даже появление в тех же местах быстро совершенствующих свои орудия представителей разумного человека их ни на что не подтолкнуло. Как будто грубо обработанный камень являлся для них пределом возможностей. Более 100 лет назад, когда палеонтологические находки в Восточной Африке еще не были сделаны, весь доисторический период считался равным 20-40 тысячам лет. Получалось, что человек сразу начал с довольно сложных и разнообразных орудий и быстренько их совершенствовал. Находки в Африке смели эти представления. Мало того, оказалось, что орудием прямостоящего человека насчитывается 1,5 миллиона лет. Оказалось, что задолго до прямостоящего человека и одновременно с ним жил еще один вид умелый человек. Он оббивал гальки. Начал он это занятие 2 400 000 лет назад. Брал в обе руки по гальке и одной наносил косой удар по кончику другой. Разные орудия получались в зависимости от числа ударов, и чтобы добиться результата, требовалось ударить от 1 до 4 раз. Вот и все. Итак, без всяких мудрствований, этот умелый человек трудился на протяжении 1 800 000 лет, пока не вымер. Современный человек без всякой подсказки разрабатывает эту технологию. Она называется алдавайской. За один вечер. Всякий зоолог, знающий поведение животных, скажет вам, что для такого дела увеличивать мозг не надо, хватит и обезьяньего. Была бы рука подходящего строения да острый глаз. И если в день оббить по гальке, от такого труда умнее не станешь ни за одну жизнь, ни за 1 000 000 лет. Если вы живете в лесной зоне, понаблюдайте, вооружившись биноклем, как работает зимой на своей кузнице большой пестрый дятел, добывая корм. Это очень интересно. Сначала он выдалбливает клювом в стволе дерева кузницу, коническое углубление для заклинивания шишки. Он делает его сразу нужных размеров, без примерки. После этого начинаются следующие действия, которые повторяются каждый день в течение 5 часов. Дятел летит к дереву со спелыми шишками, высматривает полноценную и начинает ее отрывать. Для этого есть несколько способов, и каждый довольно сложный. Ловко перехватив клювом оторвавшуюся шишку за верхушку, дятел летит с ней на кузницу, садится на ствол ниже ее, а затем поднимается вверх по стволу. Теперь нужно освободить углубление от предыдущей, использованной шишки. Дятел заталкивает ношу между стволом и грудью, а освободившимся клювом выдергивает старую шишку и отбрасывает ее прочь. Теперь, захватив новую шишку за верхушку, можно вставить ее в углубление. Чешуи разбиваются очень точно нацеленными боковыми ударами клюва, а для раздвигания чешуй требуются иные удары. Долбя шишку, дятел несколько раз ее вынимает из углубления, поворачивает и засовывает вновь. Чтобы раздолбить сосновую шишку, нужно около 700 ударов, а на еловую требуется около 1500. Таким образом, чтобы прокормиться, птице приходится делать ежедневно около 40 000 точных и дозированных ударов. Подобным высококвалифицированным трудом дятлы зарабатывают свой хлеб насущный, может быть, не первый миллион лет. А в умники так и не выбились. Есть народная поговорка «умен как дятел». Короче, не любящие философствовать палеонтологи и антропологи, первооткрыватели и исследователи алдавайской технологии, согласны с зоологами в том, что если рассматривать только одну сторону деятельности умелого человека, изготовление орудий, то его можно считать человекообразной обезьяной, оббивавшей камни на основании инстинктивной программы. Это не исключает, что в других формах своей деятельности, о которой мы ничего не знаем, он проявлял много больше интеллекта. Самый частый вопрос. Он звучит так. Не понимаю, как труд мог создать человека. Не переживайте. Этого не дано понимать никому, да и понимать тут нечего. Человека создал естественный отбор. Первым это понял Чарльз Дарвин. И в каких-либо исправлениях его теория не нуждалась ни 100 лет назад, ни ныне. Как раз наоборот. Все последующее развитие науки подтвердило правоту Дарвина. На примере многих видов животных видно, в каких случаях естественный отбор происходит в направлении увеличения мозга и повышения интеллектуальности животных. Во-первых, это сложная и разнообразная среда обитания, причем такая, в которой нужно и можно многое предвидеть и на многое реагировать нестандартно. Саванна Восточной Африки была для прямоходящих приматов такой средой. Во-вторых, питание такой пищи, которая в природе не навалом, и в добывании которой приходится конкурировать с другими, более приспособленными для этого видами. Причем питание разнообразным набором сортов пищи. Очень многие собиратели сообразительны по этой причине. Человек тоже собиратель. В-третьих, добывание пищи должно требовать сложных манипуляций. По этой причине умны попугаи. В-четвертых, наличие видов, собирающих пищу впрок и прячущих ее в укромных местах. Эта сторона ума очень развита у ворон, например. Еще лучше, если вид к тому же разгадывает, где спрятаны чужие запасы. И этим человек всегда занимался. В-пятых, жизнь в сложно построенной группе. Умные дельфины живут в очень простой среде, питаются глупой пищей и не манипулируют. Но их социальные контакты сложны и разнообразны. Социальная структура человеческих групп всегда была сложной и противоречивой. В-шестых, необходимость использовать сложную систему взаимной сигнализации, и это для человека было неизбежно. В-седьмых, рождение несамостоятельных, медленно растущих детенышей, которых учат всему перечисленному выше. Наконец, наличие достаточного досуга для игр, исследовательской деятельности, наблюдений и размышлений. В таком комплексе благоприятных условий орудийная деятельность может занимать определенное место, но одна она ни к чему из ряда вон выходящему не приводит. Так что фраза «труд создал человека» немногим лучше фразы «досуг сделал человека». Дарвин, как известно, назвал свою книгу «Происхождение человека и половой отбор», так что можно сказать, что секс сделал человека. Фраза «труд создал человека» хороша в качестве афоризма для поучения нерадивого отпрыска, но не для понимания того долгого, извилистого и во многом случайного пути, который возвысил одну из линий человекообразных над остальными. Громадным же отрывом от остальных животных человек больше всего обязан речи.